Я так понимаю, годам к 7 на милю почти перестали охотиться, поскольку малыш просто не давал никому ни малейшего шанса, держась на значительном расстоянии от людей и поблизости от опасных мест, куда он при малейшей опасности норовил убежать. Во всяком случае я, появившись в этом мире, не заметил слишком уж настойчивой охоты на малыша. Правда, справедливости ради следует сказать, что я вообще мало что мог понять о происходящем в первые месяцы моего пребывания в голове мальчика. Однако то немногое, что мне все-таки удалось увидеть и понять на старте моей новой жизни, впоследствии сформировало у меня гипотезу о том, как я мог переместиться в этот мир и почему оказался именно в теле Мили. Я уже говорил, что пацана не раз видели в очень опасных зонах, куда дети боялись залезать, даже если искатели требовали этого от них. Полагаю, что малец в одну из своих исследовательских вылазок проник в какое-то очень опасное место и ненароком активировал одну из сохранившихся магических установок, результатом чего и стало мое перемещение между мирами. Не знаю, что при этом испытал Миля, боль, страдание или испуг, но это не отвадило его от лазания по руинам. Возможно, причиной этому стало особенное зрение малыша, что спасало его от пресловутых духов. Догадываюсь, что лет с 6 мальчик стал обращать внимание на ту картинку, которую Миля, допускаю, ранее просто игнорировал как помеху своему восприятию. Дело в том, что у мальчика, а теперь уже у меня, два разных глаза, один левый, а другой правый. Ха-ха, шучу. А если серьезно, то правый глаз у меня вполне обычный, как и у всех людей, а левый – это нечто особенное. Во-первых, левый глаз у меня намного крупнее. Во-вторых, он у меня неподвижный, то есть сидит намертво в глазнице. В-третьих, у него какой-то необычный зрачок, если это вообще можно назвать зрачком. В-четвертых, левый глаз формирует у меня в мозгу картинку независимо от того, закрыты у меня глаза или открыты. Я всегда вижу картинку, формируемую левым глазом, даже сквозь верхнее веко. Картинка левого глаза состоит из каких-то светящихся полупрозрачных пятен и полосок, нередко цветных. Теперь-то я уже понимаю, что эти пятна – это магическая энергия, которую я, получается, могу видеть. Откуда у меня такой глаз, можно только догадываться. Может быть, это стало результатом мутации у моего ублюдочного отца, изнасиловавшего Ликусю. Многолетнее пребывание в проклятых горах, контакт со всевозможными магическими предметами, выкопанными из-под завалов, да те же пресловутые духи – все это могло привести к каким-то изменениям в организме искателя, которые он передал мальчику. А возможно, эта мутация у Мили стала результатом воздействия остаточной магии на его зародыш в теле Ликуси, когда она сама лазила по опасным развалинам в поисках добычи. Так вот, Миля рано или поздно должен был обратить свое внимание на эти самые пятна, накладывающиеся на картинку правого глаза и мешающие мальчику нормально видеть. Наблюдая за копошением детей в руинах, а также подслушивая инструкции искателей, даваемые мясу перед очередной вылазкой за добычей, Миля, возможно, начал понимать, что эти пятна в поле его зрения дают ему ценную информацию. Во всяком случае, они позволяли ему избегать контакта с остаточной энергией. То есть Миле достаточно было просто не лезть в те места, которые подсвечивались магической энергией. Могу это утверждать уверенно, так как уже в самые первые недели своего пребывания в теле пацана я обратил внимание на то, что мальчик опасается любых светящихся пятен и старается обходить их стороной. Это и позволяло ему шастать по тем местам, которых избегали искатели и их малолетние рабы. Миля просто видел, что даже в опасных местах есть проходы, свободные от остаточной магической энергии. Ему достаточно было просто осторожно проходить между светящимися объектами. Глава 4. Начало взаимодействия и первый друг. Рассказывая о действиях Мили в то время, когда я уже присутствовал в его голове, говорю именно о поведении мальчика потому, что полтора года своей новой жизни в этом мире я оставался лишь пассивным наблюдателем в чужом теле. За это время я неоднократно предпринимал попытки перехватить контроль над телом Мили, но у меня ничего не получалось. Я не раз задумывался над тем, чтобы попытаться поговорить с пацаном мысленно, но меня всегда останавливал тот факт, что я не знал, что и как говорить ему. Местного языка я не знал и очень сильно сомневался в том, что Крис его знает, поскольку при мне малыш никогда не произносил что-то членораздельное и осмысленное. И мысли мальчика, оформленные в слова, мне не удавалось уловить в его сознании. Общение мыслеобразами с Милей у меня не получалось, он либо не замечал мои мысленные посылы, либо игнорировал их как свои глюки. Потом до меня дошло, что Миля мало того, что слишком мал, он еще и очень плохо развит в интеллектуальном плане. Если использовать классификацию олигофренов, то он был, наверное, имбецилом, а это средняя степень олигофрении. Для сравнения могу сказать, что Ликуся скорее всего была дебилом, что является первой, легкой формой олигофрении. Говорю об этом совершенно спокойно, поскольку олигофрения как задержка психического развития детей совсем не обязательно является следствием органического поражения или недоразвития головного мозга. Иногда это становится результатом того, что ребенок с ранних лет был лишен общения с людьми и ничему не обучался. Как раз такое отсутствие культурного развития происходит с детьми-потеряшками, оказавшимися в дикой природе и вырастающими среди животных или вообще в полном одиночестве, а также с теми малышами, которых изверги с ранних лет годами держали в одиночестве без какого-либо общения с другими людьми. Мозги у таких детей биологически вполне нормальные, но психика и интеллект остаются на животном уровне. То есть любой Маугли после нескольких лет отрыва от человеческого общества останется минимум дебилом, как бы потом с ним ни старались педагоги, пытаясь преодолеть его культурное недоразвитие. Вот что-то подобное произошло и с Милей. Этому мальчику просто не хватило бы интеллекта разобраться в ситуации, если бы он вдруг у себя в голове услышал кого-то. Да что там говорить, он же все-таки не читал в большом количестве фантастику, в которой авторы приучают своих читателей к мыслям о том, что такое вообще возможно. Поэтому я быстро отказался от идеи наладить с малышом какой-либо вариант общения. Я пришел к выводу, что либо мне когда-нибудь все-таки удастся перехватить контроль над телом пацана, либо я так и останусь в его голове пассивным наблюдателем на всю жизнь, которая ему отведена судьбой. Дринер, выехав со двора городской тюрьмы, недобрым взглядом посмотрел на свою племянницу Доротею и суровым голосом, не обещающим ей ничего хорошего, спросил: «Ну и что это было, Дора? Может, ну ее нафиг, эту работу в банке, сиди себе дома, готовься к скорому замужеству, дядя!» — воскликнула девушка. «А что, с клиентами обращаешься по-хамски, работу свою не выполняешь?» Идентификатор ей, видите ли, показалось стрёмным предъявить незнакомому мальчику. А то, что этот замухрышка является золотым клиентом банка, на это наплевать. Он что, действие? У этого пацана на счету денег больше, чем стоит все твое приданное. Закричал банкир в ярости, после чего сунул идентификатор ей под нос. Полюбуйся. И счет у него регулярно пополняется на значительные суммы. Ты многих парней знаешь среди своих друзей и знакомых, кто может похвастаться таким состоянием своих финансов. Твои разлюбезные друзья только и умеют, что спускать на ветер имущество, полученное в наследство. Фархвит хорошо ведет дела, пробурчала девушка. Верно, только вот другом своим ты его можешь назвать с большой натяжкой, потому как он не любит вашу компанию бездельников и дармоедов, шляющихся по столичным кабакам и ночным клубам. Дядя, я в клубах-то была всего пару раз, и мне там не понравилось. Я больше не пойду в такое место. Хоть это хорошо, усмехнулся Берг. Это ж надо, как сказанул, курица мясистая. Надо будет рассказать твоим друзьям. Дядя, я прошу тебя, чуть не плача закричала Дора с лицом, красным как помидор. Ты мне теперь всю жизнь будешь это припоминать. Дора, сколько раз тебе говорили, что нельзя судить о человеке по его внешнему виду, а ты повела себя как? Дринер огорченно махнул рукой. Вот вытащим этого мальчика из-за решетки и выдадим тебя за него замуж, будешь знать, как злить клиентов. И не вздумай смотреть на это, как на наказание. Поверь мне, опытному мужику, это будет твоим счастьем. Опять твои шуточки, дядя. Я скорее повешусь, чем стану жить с такой образиной. Дурочка ты, Дора, вздохнул банкир. Круглая безнадежная, Берг огорченно махнул рукой, так и не закончив фразу. Я появился в теле крыса в конце восьмого лета, то есть мальчику было 7,5 лет. Не знаю, где пацан провел свою седьмую зиму, но на восьмую зимовку он ушел в центр разрушенного города, недалеко от которого находился его родной поселок Искателей. Я-то этого не знал, мне в то время все было незнакомым, а память мальчика оказалась закрыта. К тому времени Миля уже чувствовал себя уверенно в опасных местах, ловко обходя пятна остаточной магической энергии. Исследуя руины древнего города магов, Миле удалось забраться через узкие щели в подземелье огромного здания, в котором, о чудо, было тепло. Это потом уже я узнал, что в городах срединных гор в древние времена, когда цивилизация магов была в расцвете, Зимой было довольно тепло. Древние могущественные маги не стеснялись тратить значительное количество магической энергии на обогрев своих жилищ и садов. Вполне возможно, что теплое подземелье, найденное Крисом для зимовки, обогревалось каким-то подобным магическим устройством, сохранившимся в работоспособном состоянии еще с древних времен. Это позволило моему Маугли за зиму облазить чуть ли не весь город, удовлетворяя свои любопытства и голод. В руинах города оказалось немало мелких животных, охота на которых позволила мальчику не голодать зимой. Пацан неплохо приспособился подкрадываться к жертве и точно бросать в нее камни, чем и спасался от голода. Многие из этих животных тоже искали в руинах тепло и защиту от холодного ветра и снега. Каждый погожий день Крис, навернув на себя кучу всевозможных тряпок, кожаных обрывков и каких-то шкур, отправлялся в очередную вылазку по развалинам древнего города в поисках еды и каких-либо интересных вещей. Если не считать пищу, то среди находок полезным, как правило, оказывалось лишь то, что можно было использовать для утепления собственного тела. Постепенно в подземелье у Мили накопилась большая гора всевозможных шмоток, даже для меня далеко не всегда понятного предназначения. Что-то мальчишке удавалось приспособить в качестве верхней одежды для прогулок на поверхности заснеженного города, а что-то стало лежбищем для ночного сна. В спальне пацана образовалась немалая куча мягкого барахла, в которое Миля зарывался на ночь и спокойно спал в тепле и уюте. Когда в жизнь Мили пришла девятая весна, его потянуло на исследование и других разрушенных городов. К тому времени пацан уже настолько уверенно себя чувствовал в руинах, что ходил по самым опасным местам практически не таясь. За лето уже по всем проклятым горам начали гулять слухи о мальце, чувствующем себя в местах, заполненных духами, как рыба в воде. И практически сразу же повсеместно возобновилась охота искателей на крыса, так как они вдруг осознали ценность подобного мяса. Но поймать пацана было просто невозможно, поскольку он вообще перестал выходить из опасных зон. За ним можно было лишь наблюдать издалека. Я тогда совершенно не понимал, почему какие-то мужики и мальчишки так настойчиво гоняются за хозяином моего тела, и не имел никакого представления о том, что это за люди. Я лишь усвоил для себя одну простую вещь: все окружающие относятся к крысу крайне враждебно, и ему не приходится от них ждать ничего хорошего. Не раз в нашу сторону стреляли из лука или арбалета, к счастью, всегда мимо, и постепенно Миля опытным путем определил безопасное расстояние, которое ему необходимо было выдерживать между собой и людьми. Нас спасало то, что у мальчишек оружия никогда не бывало, а взрослые держались вдали от опасных мест, ставших для Криса чуть ли не родными. Восьмилетним мальчиком Миля стал настолько уверен в себе, что уже не стремился спрятаться сразу же, как только замечал вдали человека. Теперь он просто игнорировал присутствие людей, если только они не пытались к нему подойти ближе, чем на 300 метров. Пацан всего лишь продолжал спокойно заниматься своими делами, не обращая внимания на фигурки людей, виднеющиеся в отдалении. Результатом такой открытости стало то, что за нами начали все более пристально наблюдать некоторые зрители. Я так понимаю, для большинства зевак мы с Милей были просто диковинкой, неким развлечением вроде наблюдения в зоопарке за экзотическим животным. Кто-то, возможно, пытался понять, как нам удается постоянно лазить по опасным местам и не показывать при этом признаков скорой смерти. Но большинство просто глазело на маленького мальчика, который каким-то образом сумел выжить в проклятых горах и даже не потерял свою свободу. Где-то через 8-9 месяцев нашего сожительства с пацаном я научился воздействовать на сознание мальчика. Для этого мне необходимо было усердно думать о чем-нибудь простом, что было доступно для понимания невысоким уровнем интеллекта Мили, и он после определенного периода моих настойчивых усилий начинал пытаться сделать это именно так, как я ему внушил. Первыми такими подсказками были способы сделать себе удобную одежду или обувь из какого-либо найденного барахла. Затем я начал учить мальца использовать различные предметы в качестве оружия или рабочего инструмента. Особо ценными оказывались мои подсказки в ситуациях, когда мы находили какой-нибудь предмет, сам по себе очень полезный, но совершенно незнакомый Миле. Тогда я внушал мальчику, как именно надо его использовать и для чего он предназначен. Со временем нам удалось найти в развалинах несколько образцов холодного оружия в неплохом состоянии, с которыми малец был в состоянии справиться. Это были кинжал, небольшая шпага, для малолетнего пацана вполне могла сойти как двуручный меч, легкая пика и маленький топорик. Я побудил Милю начать тренироваться с этим оружием. Для этого мы сделали несколько корявых снопов, выполняющих роль манекенов, и я начал обучать пацана простейшим приемам и движениям с тем или иным оружием в руках, вкладывая ему в голову образы этих действий. Так получилось, что в развалинах одного города нам удалось найти относительно ровную площадку, свободную от обломков зданий. Подозреваю, что это место в древние времена было чем-то вроде арены для турнирных боев, окруженной зданиями с балконами для зрителей. Когда все сооружения в городе рухнули, площадка осталась чистой не только от камней, но и от остаточной магии. В то же время подобраться к этой площадке без способности Мили видеть магическую энергию было очень трудно, так как в этом районе города когда-то давно, как мне кажется, шло яростное сражение, после которого местность осталась крайне загрязнена духами. Естественно, мы с мальцом не смогли пройти мимо такого места, удобного для того, чтобы разбить на нем летний лагерь и тренировочный полигон. Фактически мы на этой площадке прожили пару месяцев до наступления холодов. Недалеко от этого места, метрах в 400, на склоне горы была небольшой скальный выступ. Поблизости от него не было никаких развалин, но на верхушке этого утеса виднелись остатки когда-то роскошной беседки, откуда наше место обитания легко просматривалось. И через некоторое время мы с Милей стали замечать на этой смотровой площадке постоянного зрителя, часами наблюдавшего за нами. Получалось, что среди любопытных зевак нашелся тот, кого особенно сильно заинтересовали наши с пацаном тренировки. Я прекрасно понимал, что для любого взрослого человека с мозгами был немыслимым тот факт, что совершенно дикий мальчишка вдруг самостоятельно изготавливает манекены и начинает отрабатывать на них приемы владения холодным оружием. И это при том, что ни самого оружия, ни боевых приемов он просто не мог нигде и никогда видеть ранее. Когда мы с мальцом только затевали такую фигню, меня посещали мысли о том, что так можно спалить свое попаданчество в тело Мили, но я от них просто отмахнулся, решив, что все обитатели данного места поголовно безмозглые тупицы. Во всяком случае выглядели они именно так. Однако же оказалось, что я ошибся, и среди них нашелся очень умный мужик, и он стал самым преданным нашим зрителем. Меня это сильно удивило, поскольку такая настойчивость была не характерна для тех людей, кто нам попадался ранее. А потом в один из дней мы вдруг заметили, как на смотровой площадке этот наш преданный фанат машет большим флагом, явно подавая нам сигнал. Прекратив свои дела, мы с пацаном стали наблюдать за мужиком. Тот, заметив, что мы на него смотрим, перестал махать флагом и минут через 10 ушел. Мне казалось, что человек нам что-то показывает, но зрение у Мили было так себе, и я мало что смог разобрать. В итоге я решил, что незнакомец таким образом предлагал нам что-то забрать со смотровой площадки. Немного поколебавшись из-за опасения ловушки, я предложил пацану сходить на это место. Любопытного мальчика долго упрашивать не пришлось, и мы стали пробираться в этом направлении со всеми мерами предосторожности. Когда мы все-таки добрались до места, то на самом видном месте обнаружили большой вещмешок, цилиндрический футляр и продолговатый сверток. В футляре оказалась очень качественно сделанная подзорная труба. Развернув сверток, мы нашли великолепный детский или женский лук с полным колчаном стрел, а в мешке был фактически полный набор путешественника или выживальщика. Бог ты мой, чего там только не было. Утром меня разбудил тюремщик, принесший нам завтрак, все ту же кашу, но не вчерашнюю, а свежесваренную. После ночных воспоминаний, во время которых я как-то незаметно провалился в сон, я не сразу сообразил, где нахожусь и по какой причине. А когда мне удалось окончательно проснуться, я обратился к своему тюремщику. «Могу я вас попросить принести нам мясо, вареного или жареного, 4 куска, каждым из которых можно было бы накормить вот такого проглота?» Кивнул я на своих пёселей и протянул стражнику ладонь, на которой лежали 2 серебрушки. Запрошенное мной мясо стоило в таверне раза в 4 дешевле, но эти деньги были для меня ерундой. Мужик посмотрел на деньги, дернул бровями вверх и буркнул: «Сделаем», после чего подставил под монеты свою лопатообразную ладонь. Через полчаса нам принесли еще теплые 2 тушки местных птиц, очень напоминающих земных куриц, которые были хорошо прожарены на открытом огне. Когда мы закончили с собаками пировать, я снова завалился на свою лежанку, а мои питомцы стали по очереди класть мне свои головы на грудь и живот, требуя, чтобы я их почухал. Мне было не облом ласкать своих щенков-подростков, тем более, что это не мешало моим воспоминаниям. Вернувшись в лагерь, мы с пацаном вывалили все содержимое мешка наружу. Миля попытался с любопытством рассмотреть и повертеть в руках каждую вещичку, но я его подтолкнул к тому, что с дарителем надо расплатиться чем-нибудь из нашей добычи. Мальчик еще до моего появления уже составил определенное представление о том, что ценится обитателями этих мест среди барахла, попадающегося в развалинах. Он ведь какое-то время подсматривал за искателями и мясом. Я об этом не знал, но иногда улавливал отзвуки его эмоций при виде того или иного предмета, которые мы находили в руинах. Мне это позволяло догадываться, что данные предметы ценятся местными. Поэтому за прошедший год моего присутствия в голове мальчика мы успели насобирать всяких разных предметов, которые можно было бы обменять на что-то полезное нам. Вот как раз и настал тот случай, когда надо было подобрать что-нибудь достаточно ценное, чтобы достойно отблагодарить мужчину. Я прекрасно понимал, в отличие от мальчика, насколько ценные вещи мы получили, но ни он, ни я совершенно не разбирались в добыче, ради которой искатели загоняли детей в опасные зоны. Кстати, я к тому времени уже начал догадываться о характере взаимоотношений между взрослыми и малолетними обитателями этих мест. Я понял, что эти местные мужики были не отцами, которые вывели своих детей на семейный промысел. И я догадался, что нас с Милей ждет. Если нас поймают, мы просто станем рабами, такими же, как и эти несчастные дети. Так вот, исходя из такого нашего примитивного представления о ценности тех или иных вещей, найденных нами, мы отобрали из наших запасов лучшие, завязали это в кусок тряпки и отнесли данный узелок на то место, где обнаружили мешок с вещами. И только после этого я начал обстоятельно знакомить Криса с подарками. Обращая внимание поочередно на тот или иной предмет, я мысленно представлял картинку или сценку, демонстрирующую то, как им можно выполнять полезное действие. Например, взяв маленькие щипчики, мы с Крисом начали учиться обрезать ногти. Без крови, конечно, дело не обошлось, но минут через 20 пальцы на руках и ногах у нас были более-менее в порядке. Затем мы затеялись разводить костер, так как среди вещей в мешке нашелся набор для разжига огня. Мы с пацаном видели издалека, как местные люди сидели возле костров, но я так и не понял по его реакции, как мальчик воспринимает огонь. Однако я точно был уверен в том, что Миля совершенно не представляет, как нужно организовать костер. На то, чтобы развести огонь, у нас с пацаном ушло не меньше часа. И еще, наверное, столько же ушло времени на игры с пламенем, во время которых я пытался внушить мальчику технику безопасности при обращении с горячими предметами, с тлеющим углем, с пламенем. Кстати, судя по реакции мальца на огонь, когда он вдруг загорелся прямо у него под носом, я понял, что мальчик раньше уже сталкивался с ним и довольно близко. Он его совершенно не боялся, но знал, что им можно обжечься. Для того, чтобы познакомиться со всем своим новым богатством, нам понадобилась целая неделя. Ну а как могло быть иначе, если один лишь костер занимал мальчика несколько часов? Милю настолько захватили эксперименты с огнем, наблюдение за пляшущими языками пламени, что он забыл обо всем остальном, что лежало вокруг него и ждало своего часа. Уже на следующий день мы взялись за подзорную трубу, и когда пацан понял, для чего этот предмет нужен и как им пользоваться, восторгу его не было предела. Мальчик часами рассматривал окрестности. Особенно сильно его возбудила ситуация, когда он навел трубу на то место, где незнакомец оставил для нас свои подарки. Миля вдруг увидел крупным планом своего добродетеля, наблюдающего за ним через такую же трубу. Мальчик в экстазе начал прыгать, размахивать руками, кричать то ли слова, то ли какие-то бессвязные звуки. Я совершенно ничего не мог с этим поделать. Мои попытки хоть как-то успокоить пацана и добиться от него разумных действий ни к чему не привели. Лишь минут через 5 мальчишка оказался в состоянии снова навести трубу на незнакомца. Тот, увидев это, опустил свою трубу и с улыбкой приветственно помахал нам рукой. Это породило очередные 5 минут безумных плясок Мили с беспорядочным размахиванием руками. Я при этом удивлялся, как пацан сумел удержать трубу в руках, не разбив в хлам столь ценный подарок. Я прекрасно понимал, что незнакомец с помощью подзорных труб пытается наладить с нами контакт и какое-то подобие осмысленного общения, но мы с дядькой быстро осознали, что мальчик пока к этому не готов. В итоге мужчина продолжил свои наблюдения за нами, а я через некоторое время переключил внимание мальца на лук. Глава 5. Долгожданное возмездие. Поначалу пацан просто вертел лук и стрелы, разглядывая их. Я показывал мальчику сцены охоты с помощью лука, затем показывал бой, в котором лучник убивает стрелой противника. Потом я раз за разом гонял в своем сознании сценку, в которой стрелок из лука поочередно и с расстановкой выполняет все стрелковые операции. Правильно взял лук, вытащил стрелу из колчана, наложил стрелу на руку и тетиву, захватил тетиву правильным хватом тремя пальцами, натянул тетиву, коснувшись пальцами хвата правой стороны нижней челюсти, навел наконечник на цель, отпустил тетиву, не дергая рукой. Справедливости ради должен признаться, что в своей прежней жизни я никогда не махал железяками и не стрелял из лука или арбалета, но визуально имею представление о том, как выполнять основные движения с холодным оружием, которыми пытался обучить своего партнера по общему телу. Когда я посчитал, что Крис мысленно уже готов для первого выстрела, привлек внимание мальчишки к нарукавнику, и вот здесь возникла проблема. Мне хотелось, чтобы Миля понимал, для чего нужен нарукавник стрелку из лука, но постепенно понял, что пока мальчик не получит первый хлопок тетивой по руке, он этого не осознает. А я не хотел, чтобы мой Маугли поранился при первых же попытках научиться стрелять из лука. Поэтому мне пришлось просто внушить пацану, что он должен надеть нарукавник, потому что так надо. У нас с Милей ушло минут 15 на то, чтобы он наконец-то решился его надеть, да еще и правильно. Затем пацан начал осваивать первые операции. Минут 5 понадобилось на усвоение правильной хватки лука. Затем перешли к накладыванию стрелы. Хорошо, что на тетиве была метка, куда следовало пристраивать стрелу, а то бы я замучился объяснять мальчишке, в какое именно место на тетиве надо тыкать задником стрелы. С правильным хватом тетивы пришлось помучиться. Вначале Миля все никак не мог понять, почему он должен убрать стрелу с лука, если ему так хотелось выстрелить. Моему горному Маугли никак не удавалось понять, что такое холостой выстрел и для чего он нужен. А ведь тренировать правильный хват тетивы лучше всего именно без стрелы, потому как неумеха всегда норовит схватить стрелу за задник и уже им давить на тетиву, натягивая лук. Было трудно, но мы все-таки справились. Пощелкав пустой тетивой и при этом несколько раз получив ею по нарукавнику, мальчик наконец-то понял, зачем ему нужен нарукавник. Пришло время учиться целиться. Встав метрах в трех напротив чучела, сделанного из тростника, соломы, тонких веток и другой подобной фигни, которую нам удалось насобирать в окрестностях, я предложил пацану натянуть лук и нацелить острие стрелы в кусочек тряпки, что мы закрепили в центр мишени. Чпок, стрела попала в чучело, хотя и не в тряпку. Конечно, промахнуться с такого расстояния трудно, но это ведь первый выстрел восьмилетнего мальчика, выросшего в диких условиях. Все Миля сделал правильно, но немножко коряво. Ну что ж, теперь остается только практиковаться. Иногда я пытался проводить с мальчиком работу над ошибками, но быстро понял, что наша мысленная связь слишком груба и несовершенна, чтобы заниматься тонкой шлифовкой движений. Через пару десятков выстрелов я обратил внимание мальца на усталость в руках и посоветовал сделать перерыв. Тем более, что у нас еще осталась целая куча интересных вещей, ждущих своего часа для знакомства. Там были мотки ниток и шнурков, десяток метров качественной веревки, три отличных ножа разной формы и размера для всевозможных видов работы, набор для шитья одежды и изготовления обуви из кожи, котелок и шампура для жарки, миска и чашка, ложка и вилка, ножницы, гребешок и прочее, и прочее. Перебирая все это, мы с пацаном тут же пробовали применять ту или иную полезную вещь. Например, увидев ножницы, мы кое-как вырезали из своих волос несколько колтунов, после чего начали планомерно отрезать оставшиеся волосы клок за клоком, но уже не ножницами, а небольшим ножиком, так как я побоялся, что мы с мальцом останемся без пальцев при стрижке волос сзади на ощупь. Вид у нас после такой процедуры был, наверное, аховый, но зато мы избавились от проблем, связанных со спутавшимися и немытыми патлами. Целый день мы потратили на одежду и обувь. Так уж получилось, что найти в развалинах древних городов одежду и обувь, более-менее подходящую для восьмилетнего мальчика, было просто нереально. Вообще, нам редко попадалась одежда или обувь, годная для носки. Все-таки за тысячу с лишним лет любые материалы должны были потерять свою прочность, пусть даже они были обработаны высшей магией, да еще и защищены остаточным волшебством от гниения и прочих видов разложения. Но главная проблема была не в этом, в городах великих магов было очень мало детей. Полубогам было как-то не до размножения, в результате чего детская одежда и обувь в развалинах практически не встречались. А раз так, то нам приходилось следовать принципу «голь выдумки хитра». Как только мы не изощрялись в изобретательстве, чтобы хоть немного защитить ноги и тело от острых камней, холода и дождя со снегом. За последние пару месяцев я смог научить Милю многим простым вещам. Например, как из большой облезлой шкуры, валявшейся когда-то на полу в гостиной неизвестного мага, сделать пончо и перевязать его поясом. Или как накрутить на ноги портянки, чтобы не ходить босиком по острым камням. И вот у нас появились инструменты и прочные нити, позволяющие значительно улучшить все то, что мы с пацанчиком вынуждены были использовать в качестве одежды и обуви. Целый день я показывал мальцу, как пользоваться шилом, крючком, иглой с прорезью, всем тем инструментом, который необходим для работы с кожей. Не буду врать, сапоги мы делать не научились, но у нас получилось какое-то подобие сандалий с подошвой из толстой кожи и удобными ремешками для надежного закрепления их на ногах. Если их надеть поверх портянок или анучей, то появлялось ощущение, что ноги у нас хорошо защищены. Что касается одежды, то у нас с партнером наконец-то появились штаны. Мы в них, правда, напоминали скомороха, так как они были сшиты из кусков совершенно разных материалов, однако нам эти портки нужны были не для того, чтобы красоваться на публике. Так уж получается, что в горной местности и в развалинах ноги от острых камней страдают намного сильнее, чем верхняя часть тела. Причем особенно много достается коленям и заднице, так как щиколотки и ступни еще как-то можно обмотать подручным барахлом. И вот наконец мы прикрыли свою многострадальную попку, а для защиты коленей на штанины дополнительно нашили куски толстой кожи. Локти же защитили каким-то подобием рукавов с толстыми налокотниками, которые пришили кое-как к пончо. К нему же, к пончо, еще и капюшон присобачили. На следующий день, после того как мы закончили со своим прикидом, отправились охотиться с луком. Все-таки одно дело – стрелять по большому неподвижному чучелу, и совсем другое – пытаться подстрелить мелкую юркую дичь. Через час нам с пацаном удалось добыть зверушку на 3-4 кг весом. Это был какой-то грызун, напоминающий сурка, только поменьше. Таким образом, наш лук прошел боевое крещение. Теперь предстояло научиться разделывать животину и готовить ее на костре. Как это ни прискорбно, но Миле последние годы приходилось есть только сырую добычу, а для разделки у него были только зубы и острые камни. Учитывая, что передние молочные зубы к тому времени у него как раз выпали, то с поеданием тушек животных дело было совсем швах. Вначале я хотел все сделать цивилизованно. Сперва приготовить все для костра и готовки, затем организовать место для разделки тушки и потом уже только приниматься за жарку мяса. Однако мальчишка так сильно хотел есть, что ему оказалось невозможно объяснить, почему он должен отложить еду на хрен знает сколько времени, если мясо вот оно, перед носом. В итоге пришлось действовать по промежуточному варианту. Я сумел убедить мальца не рвать тушку там же, где мы ее добыли, а все-таки принести ее в лагерь, где с помощью ножа Миля грубо покромсал добычу на куски и стал есть сырой. Не сразу, но кое-как мне все-таки удалось надоумить партнера срезать шкуру с кусков мяса перед поеданием. Ну что ж, это был для меня урок. Цивилизации надо учить мальчика только на сытый желудок. Поэтому, насытившись, наш дуэт принялся именно за то, что я планировал вначале, стал готовить костер, стол для разделки, все необходимое для готовки, место для поедания жареного мяса. Мальчик все это делал очень плохо, потому как не понимал, для чего все эти действия нужны. Я не мог знать, доводилось ли ему в жизни есть жареное мясо, поэтому не был уверен, что смогу его соблазнить такими мыслеобразами. Но кое-как мы с этими приготовлениями все же справились, после чего снова отправились на охоту, невзирая на сильную обожратость нашей тушки, а также ощутимое желание мальчика поспать пару часиков. Охота нам далась непросто, так как у пацана полностью отсутствовал охотничий азарт. В нем явно доминировал дикий человек, все поведение которого определялось состоянием его желудка. Такого очень трудно заставить начинать готовиться к следующему приему пищи сразу же после сытного обеда. Но нам все-таки удалось подстрелить какое-то подобие то ли мелкой индейки, то ли крупной курицы. Блин, лучше бы это была все-таки шерстяная зверушка. Учить мальчишку ощипывать тушку птицы оказалось еще той морокой. Он просто не понимал, что от него требуется и зачем все это надо. Ну хорошо, хоть не пытался сразу запихнуть добычу в рот, и то успех. Выдрав через задницу, птицы, не нашу, из тушки потроха, насадили ее на огромный двуручный меч, непонятно как оказавшийся под развалинами в городе магов. Как-то мы его обнаружили в одну из вылазок и фиг его знает для чего притащили к себе в лагерь. А вдруг пригодится, думал я, да и уж больно он был красивым. И вот эта железяка стала отличным вертелом. Пристроив меч с тушкой птицы на рогатке по бокам костра, который наш поварской дуэт установил заранее, мы начали регулировать пламя костра. Вот как, по-вашему, можно объяснить маленькому дикому мальчику без использования речи, что сильный огонь при жарке – это плохо? Затем мне пришлось научить пацана время от времени поворачивать меч над огнем, стараясь при этом не обжечься о нагревшуюся рукоять меча. Когда шкура на тушке начала поджариваться, мальчик начал испытывать возбуждение, почуяв вкусный запах. Он явно вспомнил запах жареного мяса, которым кто-то его кормил в ранние годы. Ну или жарил его в присутствии малыша. Уставившись на мясо, Маугли стал суетливо нарезать петли вокруг костра, не зная при этом, что делать. Время от времени я побуждал мальчика слегка тыкать ножом в тушку, проверяя ее готовность. Почувствовав хруст под ножом, я велел Миле взять куски толстой кожи и, схватив меч через них за концы, переставить его на вторую пару рогаток пониже, под которой у нас был размещен кусок хорошо вычищенной доски для замены плоского блюда. Взяв вилку и нож, мы с мальцом начали учиться аккуратно срезать верхний слой уже прожаренного мяса с тушки дичи. После пятой или шестой попытки у нас это стало получаться довольно неплохо. Обрезав всю тушку, пацан по моей команде вернул ее обратно на костер, подбросил в огонь новых дровишек и наконец я мысленно воскликнул: «Можно!» Сам не понял, как с доски исчезла вся мясная нарезка. Моя мысль о том, что мясо надо было брать вилкой, могла бы лишь рассмешить стороннего наблюдателя, который все эти дни практически не уходил со своей смотровой площадки, наблюдая за каждым нашим действием. Меня, конечно, сильно беспокоило понимание того, что наши с Милей действия выглядят уж очень неоднозначными и должны у любого здравомыслящего человека вызывать кучу очень неудобных для нас вопросов. Но тут ничего не поделаешь, я прекрасно понимал, что рано или поздно нам с мальчишкой придется начать контактировать с людьми. И данный незнакомец пока что вел себя вполне адекватно. Он совершенно не навязывался нам в друзья, а лишь терпеливо наблюдал за нами. Уж если у человека есть терпение в построении непростых отношений и он не демонстрирует грубые замашки тупого рабовладельца, то почему бы и не допустить возможность более тесного знакомства с ним. Но сближение должно происходить очень и очень осторожно и неторопливо. Именно поэтому я все эти дни демонстративно игнорировал знаки мужчины, приглашающего к встрече. Я рассуждал, что мне пока некуда торопиться с социализацией, поскольку мы с партнером все еще были очень уязвимыми. Мальчик был недостаточно умен, чтобы избежать хитроумной ловушки и не оказаться в рабстве, а я в критической ситуации не смог бы оперативно помочь ему в силу несовершенства нашей мысленной связи. Пока я не научусь брать тело пацана под свой полный контроль, нам лучше продолжать вести жизнь одиночки в местах, куда посторонним хода не было. Поэтому когда после окончания лета по ночам стало ощутимо подмерзать, я стал настойчиво напоминать Миле о нашем теплом подвале, куда было бы неплохо вернуться на зимовку. Собрав все наши накопившиеся за лето барахло, мы с пацаном в три ходки перетащили его в нашу берлогу. И я при этом изо всех сил старался не обращать внимания на настойчивые приглашения незнакомца идти к нему. «Извини, мужик, не сейчас, мы с малым пока не готовы к сближению. Через полгода увидимся». Девятое, естественно, для Мили, а для меня вторая. Зимовка от восьмой отличалась как небо и земля, словно мы вернулись в это место уже повзрослевшими на несколько лет. Теплый подвал решили использовать только для сна, отсидки на время сильных морозов и мытья. Да-да, я начал приучать пацана к гигиене, пока что в виде обтирания мокрыми тряпками. Для этих целей мы тащили к себе все тряпки, которые только не расползались у нас в руках в первые же секунды. Через пару недель после переселения нам удалось найти в развалинах на поверхности относительно целое здание, в нем только в одном углу крыша обвалилась, но размеры помещения, квадратных метров было не меньше сотни, позволяли надеяться, что в оставшейся части этого зала будет сухо. Однако главное было то, что почти во всех окнах уцелели стекла, а точнее, витражи в очень прочной оправе. Света через них проходило достаточно, чтобы днем спокойно заниматься своими делами, сидя возле костра. Именно поэтому мы решили капитально обосноваться здесь, Все-таки в подвале было очень темно, а костер там не разведешь, не рискуя при этом угореть. В принципе, в не очень холодные ночи можно было даже спать в этом помещении, если натаскать в него побольше шкур и ковров из развалин. Вот так мы и зимовали неделю за неделей. Если день обещал быть без серьезных осадков и промозглого ветра, то мы выбирались наружу и шли в какое-нибудь новое место, исследуя завалы. Увидев дичь, охотились на нее, и постоянно таскали в зал дрова. А когда с неба сыпал серьезный дождь или снег, сидели в зале возле костра, мастерили себе одежду или обувь, тренировались с оружием и листали книги древних магов, которых у нас набралось уже несколько десятков. Полезного в этих фолиантах мы находили мало, так как ни я, ни мальчишка в этом языке ничего не понимали, но картинки разглядывали с интересом. Когда зима уже полностью захватила горы и основательно завалила все снегом, мы с пацаном повадились все дальше выходить в места, свободные от пятен. Я плохо понимал, почему зимой это было относительно безопасно, но Миля в зимнюю пору чувствовал себя намного увереннее и уже не боялся отходить далеко от опасных мест, опасных для посторонних, но безопасных для нас, в развалинах. И я заметил, что мальчика все время тянет в определенном направлении, хотя он и очень сильно осторожничает. Особенно меня это направление заинтересовало, когда в один из дней ветер принес оттуда запахи человеческого жилья. Мальчик, уловив их, сильно напрягся и в то же время возбудился от нетерпения. Мы начали осторожно красться в эту сторону. Я рассудил, что ветер в нашу сторону – это как раз то, что нам надо, поскольку не раз об этом читал в книгах. К счастью, в такие вылазки мы взяли себе за правило выходить вооруженными до зубов. Лук, шпажка, кинжал, топорик и пика. Нам обоим делалось как-то легче на душе, когда мы обвешивались острым железом. К этому времени у нас уже была добротно сделанная портупея, на которую можно было повесить шпагу, кинжал и топорик. Лук с колчаном, как и положено, за спиной, а пика в руках. Для зимы мы еще смастерили себе варежки с прорезями на ладонях, через которые можно быстро высунуть пальцы наружу, если вдруг понадобится стрелять из лука. Через полчаса медленного передвижения от одного укрытия к другому мы подобрались близко к группе из десятка неряшливо сколоченных хижин. Из печных труб двух из них шел дым. Судя по натоптанным в поселке дорожкам на снегу, обитаемыми были только 4 дома. Я ясно уловил у пацана эмоции тепла и нежности в направлении одного из домов, из печи которого шел дым. Второй же дом с растопленной печкой у мальца вызвал лютую ненависть и готовность убивать. Рассудив здраво, мы с Милей начали по задворкам пробираться вокруг поселка к дому, который притягивал мальчика. Когда мы были уже у цели, дверь ненавистного дома, до которого было 20 метров, вдруг распахнулась и из него выскочила голая девочка 12 лет, вся в слезах и с кровавыми царапинами и синяками по всему телу. Девчонка сразу же с криками рванула к дому, к которому и мы подкрадывались. Через пару секунд после беглянки из дома выскочила тройка мальчишек 14-15 лет и бросилась за девочкой. Двое подростков были без штанов и с торчащими членами. Один из этой бесштанной компании радостно ржал, а другой что-то яростно кричал преследуемой девчонке. Самый крупный из мальчишек, пользуясь своим физическим превосходством и отсутствием штанов, быстро догнал девчонку как раз возле нашего укрытия, кучи какого-то хлама под шапкой снега. Преследователь схватил девочку за волосы и попытался ее ударить, но в этот момент Миля в два прыжка подскочил к нему и проткнул его со спины пикой насквозь. Не мешкая, мальчик бросил пику, выхватил шпагу и выставил ее перед собой, держа двумя руками в сторону других преследователей. Второй подросток в это время как раз подбежал для того, чтобы насадить себя животом на острый клинок, поскольку не смог вовремя затормозить, скользя босыми ногами по утоптанному снегу. Третий мальчишка, слегка отстав от своих друзей, вот что значит бегать в штанах, остановился, вытаращив от ужаса глаза, а затем бросился обратно с криком «крыса». Однако пробежать ему удалось от силы 3 метра, прежде чем в его спину прилетела стрела. Крики 3 раненых подростков, дополняемые девчачьим визгом, стали причиной того, что в доме, откуда все недавно выскочили, раздался какой-то нечленораздельный рев сильно пьяного мужика. «Миля, справедливости ради следует признать, что во всей этой ситуации у меня нет морального права говорить «мы», так как я просто не успевал реагировать на стремительно развивающиеся события, пытаясь что-то внушить малышу, не задерживаясь ни секунды, выдернул шпагу из живота скулящего мальчишки и бросился к дому мерзавцев. Когда до избы оставалось метра два, в открытой двери показался огромный живот голого мужика, и в ту же секунду хижину сотряс мощный удар. Судя по всему, высокий пьяница забыл о низкой притолоке и сходу влупился в нее лобешником. Воспользовавшись заминкой, малец с разбегу вонзил шпагу в этот кожаный пузырь до самой гарды. Тушка на шпажке взревела и вывалилась из дверного проема наружу, упав на бок на заснеженную землю. Мой партнер немедленно выхватил из петли на поясе топорик и со всей своей яростью начал кромсать череп недочеловека. Удовлетворившись серией из пяти или шести ударов, мальчик обратил внимание на богатырский храп, доносящийся через открытую дверь. Не колеблясь ни секунды, пацан нырнул внутрь в чудовищно захламленном смердящем пространстве и обнаружил на топчине спящую образину, от которой несло жутким перегаром. В памяти Мили смутно мелькнуло узнавание этой рожи, помеченной просто какой-то нереальной ненавистью. И мальчик, словно машина для убийства, повторил процедуру трепанации черепа, наплевав на анестезию. Глава 6. Первое знакомство. Закончив кромсать то, что осталось от головы бандита, малыш на несколько секунд впал в ступор, и я тут же попытался внушить пацану мысль, что надо зачистить весь поселок, не оставив в живых ни одну мразь, для чего надо проверить все дома, иначе на Милю накатит отходняк от адреналина и он потеряет на некоторое время способность убивать. Партнер явно меня услышал и рванул на выход, сжимая в руке окровавленный топорик. Выскочив из хижины, мы едва не столкнулись с пожилой женщиной, при виде которой мальчика захлестнула волна нежности. А тетка, увидев пацана, чуть не грохнулась в обморок, то ли от страха при виде окровавленного топорика, то ли от счастья. Женщина схватилась рукой за сердце, прошептала ласково Миля и обозначила готовность плюхнуться на землю, но мы ее подхватили и чувствительно встряхнули. «А-а!» – прокричал Миля. «Именно в тот момент я впервые узнал настоящее имя мальчишки, называя его про себя до этого дня Крисом, и указал топориком на оставшиеся две хижины, к которым были протоптаны дорожки. Увидев, что опешившая женщина нас не поняла, малец слегка подбросил топорик в руке, восстанавливая идеальный хват, и решительно направился к одной из этих двух хибар. Женщина, увидев такое, закричала: «Миля, постой, не надо, не убивай их». Она догнала пацана и обхватила сзади, останавливая, а затем начала торопливо уговаривать мальчика: «Миля, родненький, не надо их убивать, они еще маленькие и не такие злые, чтобы их стоило убивать». Затем повернулась к этой хижине и громко прокричала: «Никус, Грок, выйдите наружу». Через некоторое время из домика выползли два изможденных пацана лет 12, перепуганные до смерти. Женщина смотрела на Милю, покачивала головой и приговаривала успокаивающе: «Видишь, они пока еще не изверги». Тогда Миля показал на вторую хижину, вопросительно глядя на женщину, на что та тут же показала на троицу преследователей девочки и сказала: «Здесь живут эти трое, старшаки, надо добить раненых», — крикнул я мысленно партнеру. Миля явно со мной согласился и решительно зашагал к подросткам. Проходя мимо Пузатого, мальчик уперся ему в живот ногой и двумя руками выдернул шпагу. Вот так, со шпагой в одной руке и топориком в другой, Миля подошел к подстреленному в спину. Тот лежал на боку спиной к нам и хрипло дышал. Пацан буквально на ходу с размаху шарахнул подростка топором по голове и пошел дальше. Женщина, следуя за нами по пятам, лишь издала какой-то булькающий звук при виде такого милосердия. Подросток, которого Миля проткнул шпагой, увидев добивание своего товарища, заскулил и попытался отползти от приближающегося малолетнего палача, зажимая при этом руками рану на животе. Мой Маугли, подойдя к нему, замахнулся топориком, на что раненый старшак, как их назвала женщина, руками прикрыл голову, но тут же получил с левой руки шпагу прямо в сердце. Ни на секунду не задерживаясь, Миля снова выдернул шпагу и направился к последнему. Тот, будучи самым крепким и решительным, показал готовность бороться за свою жизнь, хотя у него было самое незавидное положение, пика продолжала у старшака торчать из спины и вытащить ее он сам был не в состоянии. Но мальчишка сумел встать на ноги и приготовился к схватке, расставив руки в стороны. Он смотрел злыми глазами на приближающегося Милю и бормотал слабым голосом: «Ну что, крыса, ты наконец готов сдохнуть? Давно я ждал этого момента, маленький гаденыш. Ты столько раз от меня ускользал, но теперь у тебя не выйдет смыться». Вот только сражение пошло не по плану, в него вмешался третий фактор в лице девочки, которая все это время выглядывала из-за двери той хижины, куда она бежала, спасаясь от насильников. Когда главарь малолетней банды встал в боевую позу лицом к Миле, он оказался спиной к девочке, чем та не преминула воспользоваться. Выскочив из-за двери все так же голышом, она подбежала к насильнику, схватила древко пики, торчащее у него из спины, и начала яростно мотать ею из стороны в сторону с громкими криками. «Получи, урод! Ненавижу тебя, сволочь поганая!» Испытав дикую боль, подросток рухнул на колени и тут же получил сильный удар топором по темечку. Девочка отскочила на пару шагов назад и уставилась в глаза Миле, тяжело дыша, так как буквально за считанные секунды выложилась физически полностью. А мы с Милей, осознав, что теперь можно и расслабиться, начали ловить отходняк после адреналина. Девочка, вдруг осознав, что она голая, ойкнула и заскочила в дом, а Миля в изнеможении опустился на колени, уперся взглядом в землю перед собой и потерял сознание, завалившись на бок. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что лежу на деревянной кровати с довольно толстым и мягким матрасом, подушкой, да еще и под теплым одеялом. В комнате приятно пахло деревенским домом. Доминировали запахи древесины, каких-то трав, печного дыма и простой еды. Оглядевшись, я заметил, что помещение было очень опрятным и чистым. Насколько же это отличалось от того гадюшника, в котором Миля отоварил двух мужиков топором по черепушкам. Судя по тишине, в доме кроме меня никого не было. Стена, возле которой стояла кровать, была теплой и, насколько я понимаю, обмазана глиной. Кажется, это задняя стенка большой печи, а значит, в доме есть еще минимум одна комната, которая, скорее всего, является кухней. Я осторожно вылез из-под одеяла, встал босиком на чистый дощатый пол и оглянулся в поисках своей одежды. На мне были холщовые портки и рубаха, которые можно было считать исподним бельем или пижамой, а рядом на каком-то деревянном коробе лежали свернутые кожаные штаны и теплая куртка с капюшоном. Эта одежда, как я понял, предназначалась для выхода наружу. На полу я обнаружил что-то наподобие унтов, меховые сапоги, одним словом. Недолго думая, я начал одеваться, посчитав, что штаны и куртку надо надевать поверх исподнего. Уже заканчивая облачаться, я вдруг почувствовал, что мое тело покрылось гусиной кожей. Нет, я словно превратился в ежика с короткими колючками по всему телу, так меня шибануло осознание, что я полностью и без каких-либо затруднений управляю телом Мили. «А где тогда пацан?» – опешил я. «Неужели мы с ним поменялись местами и теперь он в роли пассивного наблюдателя или же он вообще исчез?» Постояв пару минут и помусолив все эти мысли, я решил, что пора все-таки выйти наружу и прояснить ситуацию. Из своего оружия я ничего нигде не нашел, а мысль о том, чтобы выйти из дома безоружным, мне не понравилась. Открыв дверь, я оказался в сенях, в которых обнаружил еще две двери. От одной шел холод, а от другой, наоборот, тепло. Открыв теплую дверь, я увидел большую комнату с передней частью большой печи с плитой. В центре комнаты стоял большой стол, по бокам которого выстроились простые скамейки. За столом у стены виднелась широкая лавка, которая по ночам служила кому-то кроватью. Вдоль всех стен были сплошные полки и стеллажи, заполненные коробками, глиняными чашками, мешочками и прочей дребеденью, которой обычно набита любая деревенская кухня урочительной хозяйки. Но самое интересное было то, что на столе кто-то аккуратно разложил наше оружие, чистое и сухое. Тут же лежала портупея. Даже две половинки сломанной стрелы были тут. То есть, кто-то не поленился вытащить из трупа обломок стрелы, почистить его и положить рядом со всем остальным оружием. А вот кинжала нашего здесь не было, кто-то позаимствовал. Тем более, что чистить его не надо было, поскольку в бою Миля его не использовал. Ладно, потом выясним, кому он приглянулся. Пока я разбирался со своим, да, в этой ситуации, наверное, уже правильнее говорить своим, а не нашим, так как пацана я совсем не чувствовал оружием, снаружи стали доноситься какие-то крики. Явно там шел яростный спор на повышенных тонах. Я быстренько приладил на себя портупею, прицепил на нее шпагу и топорик, повесил за спину колчан, схватил в левую руку лук, а в правую пику. Я снова вооружен и очень опасен. Выскочив в сени, я приоткрыл наружную дверь и выглянул из-за нее. Вся четверка выживших обитателей поселка стояла в центре его и выясняла отношения. Один из двух мальчишек держал перед собой приличных размеров меч и использовал его для оживленной жестикуляции, подкрепляя ею свой громкий ор. В данный момент он кричал на девочку, показывая ей мечом, который ему приходилось держать двумя руками, на одну из хижин. «Ты, сучка, теперь моя наложница и будешь жить со мной в этом доме. Я теперь главный в этом поселке». Девочка же выставила перед собой мой кинжал, направляя его острием в лицо своего оппонента, а свободной рукой свернула ему кукиш и яростно прокричала ему в ответ: «Накось выкуси, тоже мне, рабовладелец гребаный нашелся, хрен тебе в задницу, а не мое тело». Ну надо же, кукиши в этом мире имеют хождение, подумал я, усмехнувшись. В этот момент женщина сказала козлу с мечом успокаивающим и увещевающим тоном: «Грок, что ты себе возомнил, не говори глупости». Борзый крикун повернулся к ней и со злобой проорал: «А ты, рабыня, заткнись и иди жрать мне готовь, да не вздумай меня опять дерьмом пичкать, а то и тебя оприходую, не посмотрю, что старое». Тут уже робко подал голос другой мальчишка: «Грок, ты что, совсем с катушек слетел, не ори на тому, она же». Крикун мальчишке презрительно сказал, словно выплюнул: «Заткнись, ничтожество, я тебе слова не давал». Вот в таком ключе и продолжался этот спор по кругу, пока я осторожно подкрадывался к ним поближе позади двух домов, стоявших достаточно близко друг к другу, чтобы не создавать между собой промежуток, через который меня можно было заметить. Что касается содержания дискуссий между местными, то для меня все было ясно: мечника надо валить, так как он был слишком опасен, и не только для меня, но и для всех присутствующих, к которым у меня уже начала формироваться симпатия. За исключением Томы, к ней я чувствовал настоящую любовь, и говорило это мне о том, что Миля в нашей голове по-прежнему был рядом со мной. Ругань между игроком и девчонкой стояла такая, что мое шуршание унтами по мягкому снегу никто не слышал. В итоге я вышел из-за второго дома точно за спину Томи, закрывающий меня своим телом от игрока. Сбоку в полуметре спиной ко мне стояла девчонка, а второй мальчишка, его, кажется, Тома назвала Никусом, для меня оказался скрыт углом дома. Я прислонил пику к стене дома, взял лук, наложил стрелу и подумал, что если я сделаю еще пару шагов вперед за спину к женщине, то, стреляя между ней и девочкой, вряд ли зацеплю их. Но в этом был риск, я мог спалиться, делая лишние движения. В итоге я решил поступить проще. Натянув лук, я сделал шаг в сторону так, чтобы мечник показался между женщиной и девочкой, и одновременно с этим громко крикнул: «Прочь!» Дамы, словно ужаленные, отпрыгнули каждая в свою сторону и открыли мне тем самым сектор стрельбы. Я именно этого ждал от прекрасного пола, поэтому мгновенно щелкнул тетивой, отправляя стрелу в игрока, застывшего с ошалелым лицом передо мной метрах в пяти. Уже в то время такая дистанция для меня была плевой, поэтому неудивительно, что попал я точно в сердце. После того, как несостоявшийся новый рабовладелец рухнул лицом в снег, я вышел вперед, дружелюбно улыбнулся всем и помахал рукой: «Всем привет, а вот и я, не ждали, блин». И вот тут до меня дошло, все время эта компания говорила на чистейшем русском языке. Как я снова не грохнулся в этот момент в обморок, не понимаю. Вот был бы прикол, если бы мы с Милей снова поменялись местами и, очнувшись, он бы начал бы котимыкать. Подойдя к убитому, я перевернул его лицом кверху и выругался. Вот же блин, еще одной стреле капец. Выпрямившись, встретился глазами с девочкой, которая тут же испуганно развернула кинжал и протянула его мне рукоятью вперед. Я лишь нехотя отмахнулся от нее, говоря: «Оставь себе, вы с ним уже как родные». Надо было видеть, с каким облегчением девочка вздохнула и тут же отправила кинжал в ножны у себя на поясе, пробормотав: «Спасибо большое». Повернувшись к женщине, я искренне ей улыбнулся во всю ширину своего изуродованного лица. Застывшая тетя тут же отмерла, шагнула вперед и сгребла меня в охапку, шепча «Миля» и обливаясь слезами. В этот момент я почувствовал, как внутри моей души распространяется волна тепла и нежности. «Миля, так ты, значит, все-таки в сознании, но решил уступить мне главенство, я правильно тебя понимаю», — подумал я. Внутри словно кто-то буркнул себе под нос слово «согласие». «Ну что ж, хорошо, коли так». Когда женщина, наконец, расцепила свои объятия и выпустила меня на волю, из нее полился поток слов: «Миля, миленький, как же я по тебе скучала, что ж ты ко мне не наведывался столько времени?»